118. Матерь Агни-йоги. Да, сказано в учении многое, и о многом, но не до конца, и не все. Ибо никогда не дается исчерпывающая формула. Поэтому и о переходе в тонкий мир, и о послесмертном состоянии человека сказано столько, сколько необходимо, чтобы освободить людей от страха смерти и указать на жизнь после смерти. Другая причина в том, что ощущения и переживания индивидуальны, и можно дать только обычную характеристику этого состояния. Крайности не дадут представления о том, что переживает человек среднего уровня. Одно несомненно – человек яро пожинает плоды своих желаний, мыслей и устремлений. Следствия их неизбежны, и именно в той степени, в какой они запечатлелись в сознании в последний раз, и после этого пересмотрены уже не были. И именно печать последнего утверждения накладывает на них черту неизбежности, и человек там, в надземном, реагирует на них согласно отношению, проявленному к ним в последний раз при жизни земной. Вот почему весь багаж, имеющийся в сознании, следует пересматривать от времени до времени, безжалостно выбрасывая все, что не соответствует уровню, достигнутой духом ступени. И тогда стражи порога уже не опасны, и тогда дух к свету восставший может сказать: «Порождение стихий, не боюсь вас, не можете пресечь путь мне предуказанный».